В другой, похожей группе для американцев, танцевала венгерская звезда гитлеровской эпохи Марика Рёк. Она била чечетку, и меня даже как-то с ней путали. Платили нам прилично, и мы были рады этому турне. У меня осталось незабываемое впечатление от посещения во время гастролей знаменитой резиденции Адольфа Гитлера «Орлиное гнездо». Она находилась прямо в скале, и подниматься надо было по туннелю, а потом на лифте, вырубленном в камне, как в фильме «Джеймс Бонд». Я помню роскошную и комфортабельную обстановку и большой зал заседаний, где Гитлер и его соратники решали военные и государственные дела. Из огромного окна открывался божественный вид на тирольский пейзаж. Теперь в этом замке музей. А раньше посетить секретную резиденцию фюрера было делом практически невозможным, и лишь присутствие американцев позволило нам это сделать. Наше возвращение с турне было трудным. Мы летели военным самолетом, но случилась буря, и мы, не долетев до Парижа, сели в поле. Слава богу, никто не пострадал. Мы дождались на смену нашему самолету другого от Красного Креста, на котором долетели до Дижона, а оттуда нас на грузовиках довезли до Парижа. Все же наш контракт с американцами в финансовом отношении стоил того, чтобы так рисковать. Нас ведь одевали, кормили и возили везде, а еще мы оставались артистами нашего жанра. У меня в архиве сохранилось несколько программ той эпохи. Например, 6 марта 1945 года мы с мужем танцевали в благотворительном гала-концерте в зале «Кермессе» в Сен-Дени. 8 ноября 1945 года в Париже мы с мужем выступали в концертном зале «Плеель» на вечере русских и украинских песен. Я танцевал русские танцы в сопровождении оркестра балалаечников под управлением Жоржа Стреха, известным балалаечником из России. Он имел свой оркестр и много гастролировал. С ним как-то мой муж даже записал граммофонную пластинку. Там же выступал аккордеонист Игнатов, отец Вовы Игнатова, первого мужа Нины Вырубовой. Пели Таня Максимова и Георгий Иванов с их цыганским и русским репертуаром и большой украинский хор под управлением Федора Евзевского, хорошо известный в Париже. На вечере выступал и исполнитель романсов Ашим-хан Мануков, сын персидского посланника в Петербурге, знаменитый кабаретный артист довоенного Парижа, певший в свое время в Шехерезаде и скончавшийся впоследствии прямо на сцене. Кроме нас в концерте танцевали мать и дочь, выступавшие под сценическим псевдонимом сестры Романовы. Они исполняли полуклассические и полухарактерные номера. Дочь Виктория потом танцевала с балетом «Монте-Карло». Там же выступали Ольга Разова, которая приходила заниматься с Егоровой, Надя Ветрова и Таня Муравьева. Во втором отделении участвовал знаменитый во Франции квартет Кедровых, потомки которых до сих пор выступают во Франции. После войны во Франции стали появляться так называемые DP – Displaced Persons – перемещенные лица, которые или ушли из СССР при отступлении немцев, или были взяты в плен, но решили уж к Сталину не возвращаться, так как подозревали, что их ждет там плохой конец. Они тоже иногда появлялись на наших концертах. Тогда в Париже знали о том, что Вертинский вернулся из Харбина в СССР в 1943 году. Его очень любили в Париже и не слишком ругали за возвращение, которое помогло ему продлить артистическую жизнь. В послевоенные годы на небосклоне русского ночного Парижа зажглась еще одна звездочка — эмигрантка из СССР второй волны Тамара Немирова. Я была с ней мельком знакома и даже участвовала как-то в одном концерте. Она стала очень популярна, о ней много говорили. Тамара пела советские песни и частушки в кабаре «Нови». Другой известной исполнительницей русского и цыганского репертуара в послевоенном Париже стала моя ровесница, певица-караимка Людмила Лопато. Ее жанр был более лиричным, а жизнь преисполнена всевозможных приключений, о которых она мило и правдиво пишет в своих воспоминаниях. Она тоже была родом из Польши, старинного городка Троки, который теперь находится в Литве и называется Тракаем.